Все говорят, что я люблю тебя. Все говорят, что любишь ты меня. Только я один знаю правду всю. Ты вчера другому сказала, я люблю. Женщины, женщины, верить вам нельзя. То вы как солнышко, то вы как гроза. Вы легко меняете, как перчатки нас. С вами горе нам, а беда без вас. Ты же была, как стеклышко чиста, лишь для меня ты создана была. Только лишь прошла весенняя пора, ты к другому парню от меня ушла. Женщины, женщины, верить вам нельзя. То вы как солнышко, то вы как гроза. Легко меняете, как перчатки нас. С вами горе нам, а беда без вас. Люди твердят, вы неверны мужьям. В этом теперь я убедился сам. Изменяете всюду и везде, в шалаше, на суше, в лодке, на воде. Женщины, женщины, верить вам нельзя. То вы как солнышко, то вы как гроза. Вы легко меняете, как перчатки нас. С вами горе нам, а беда без вас. Почему, почему все равно я вас люблю?